Лупоглазые кудрявые цыгане метались взад и вперед, как угорелые, глядели лошадям в зубы, поднимали им ноги и хвосты, кричали, бронились, служили посредниками, метали жребий или увивались около какого-нибудь ремонтера в фуражке и военной шинели с бобром. Дюжий казак торчал верхом на тощем мерине с оленьей шеей и продавал его совсем, то есть с седлом и уздечкой. Мужики в изорванных подмышками тулупах отчаянно продирались сквозь толпу, наваливались десятками на телегу, запряженную лошадью, которую следовало спробовать, или где-нибудь в стороне при помощи увертливого цыгана торговались до изнеможения. 100 раз сряду хлопали друг друга по рукам, настаивая каждый на своей цене, между тем, как предмет их спора дрянная лошаденка, покрытая покоробленной рогожей, только что глазами помаргивала, как будто дело шло не о ней. И в самом деле, не все ли ей равно, кто ее бить будет? Широколобые помещики с крашенными усами и выражением достоинства на лице, в конфедератках и комлотовых чуйках, надетых на один рукав, снисходительно заговаривали с пузатыми купцами в пуховых шляпах и зеленых перчатках. Офицеры различных полков толкались тут же. Необыкновенно длинный кирасир немецкого происхождения хладнокровно спрашивал у хромого барышника, сколько он желает получить за сию рыжую лошадь. Белокурый гусарчик лет 19 подбирал пристяжную к поджарому иноходцу. Ямщик в низкой шляпе, обвитый павлиньим пером, в буром армяке и с кожаными рукавицами, засунутыми за узкий зелененький кушак, искал коренника. Кучера заплетали лошадям свои хвосты, мочили гривы и давали почтительные советы господам. Окончившие сделку, спешили в трактир или в кабак, смотря по состоянию. И все это возилось, кричало, копошилось, ссорилось и мирилось, бронилось и смеялось в грязи по колени. Мне хотелось купить тройку сносных лошадей для своей брички. Мои начинали отказываться. Я нашел двух, а третью не успел подобрать. После обеда, которого описывать я не берусь, уже Эней знал, как неприятно припоминать минувшее горе. Отправился в так называемую кофейную, куда каждый вечер собирались ремонтеры, заводчики и другие приезжие.